грешный. Глава 1. Соленые брызги летели в лицо, пенные буруны разбегались перед форштевнем, словно свалявшиеся в комок перья и пух, рассыпанные из подушки стараниями переусердствовавшей гостиничной горничной. Море перед несущимся по его волнам кораблем пахло рыбой, озоном, йодом и чем-то неуловимым, знакомым практически каждому, кто хоть когда-нибудь на нем побывал, но чему, к сожалению, никто еще не подобрал адекватного описания, поскольку море, как правило, пахнет самим собой, и перепутать этот запах с каким-то другим почти невозможно. По океанским просторам мы мчались уже 12-й день, и, как уверял мастер Шимис, до западного континента оставалось совсем немного, всего только сутки пути, ну, может быть, двое, если вдруг заштормит. Средняя скорость ракаи, если верить регулярно бросаемому за борт лагу, составляла 10 узлов. Галсами, в отличие от земных кораблей, здешние суда не ходили, для наполнения парусов хватало рунного ветра, и дул он, понятное дело, все время в нужную сторону. Поэтому определить расстояние между материками для умеющих складывать и умножать проблемы не представляло. Что-то около 5700 километров, или, если по-местному, 1500 лиг, примерно, как от Лиссабона до Пуэрто-Рико, если плыть по прямой. Для эпохи Колумба расстояние просто чудовищное. Идти по океанским просторам неизвестно куда, пытаясь поймать нужный ветер, сверяясь с черт знает кем нарисованной картой, прокладывая курс по кривым приборам, рискуя попасть под внезапный шторм, израсходовать воду и провиант, получить пробоину в днище и бунт истомленного неизвестностью экипажа. Смелость ли это, отчаяние обреченных, глупость, гордыня, простое желание заработать, безрассудство или вообще сумасшествие? Кто знает, чем именно руководствовались мореходы давних веков, пускаясь в опасное плавание через водяную пустыню. Нам нынешним, путешествующих по океану на комфортабельном лайнере или пересекающим его по небу на самолете, понять их действительно сложно. Зато восхищаться и уважать, почему бы и нет? Ведь так или иначе, у кого-то из этих парней все задуманное и впрямь получилось, и свое имя в историю они вписали по праву, огромными буквами. «Скучаешь по суше?» — поинтересовалась подошедшая сзади Алина. Я оборачиваться не стал, просто чуть отодвинулся, освобождая место возле бушприта, чтобы спутница тоже могла подставить лицо соленому ветру. «Да, пожалуй, что нет», — пожал я плечами, когда она встала рядом. «На суше всегда какая-то суета происходит, а тут, таки пришлось обернуться, ну, прямо круиз какой-то. Лишь шведского стола не хватает и аниматоров со всякими конкурсами дебильными». Алина негромко фыркнула, но, что возразить, не нашла. Комфорта для нас на Ракае и вправду не пожалели. Личным приказом Шимиса нам выделили две отдельных каюты на квартирдеке. Такие условия на купеческом шкуте имелись лишь у него самого, а остальной экипаж, включая боцмана, плотника, мастера по такелажу и судового врача, ютился в обычных кубриках вместимостью от трех койко-мест и выше, в зависимости от статуса. «Я их для важных гостей держу и внутрь никого из своих не пускаю», — сообщил мне по поводу выделенных помещений старый приятель Дайруса. «А то ведь один раз запустишь, фиг потом выгонишь, я эту публику знаю». Столовались мы, кстати, тоже за одним столом с капитаном, и, вообще, отношение к двум обитателям восточного континента было подчеркнуто уважительным. Причем, не только со стороны Шимиса, но и со стороны матросов и офицеров. Видимо, хозяин Ракаи действительно вышкалил своих подчиненных так, что его отношение к людям автоматически переносилось на отношение к ним всего экипажа. Способность, что и говорить, неплохая. Работать с кадрами Шимис умел, даром что ха-ха-ха, западенец. Правда, серьезно общаться с ним получалось лишь вечером, после ужина, и только один на один. Когда Алина уходила к себе, а Шимис закуривал длинную трубку, хотя там был не табак, а какая-то травяная смесь, доставал из шкафа две чарки, запечатанную глиняную бутыль, и мы с ним вступали в размеренную беседу о вечном. Я рассказывал ему о своих приключениях в ранге великого разрушителя Великой Империи, упуская, конечно, кое-какие подробности, о которых ему было знать ни к чему. Он посвящал меня в тонкости жизни на западном континенте, и тоже, обходя те углы, которые касались напрямую его самого и его друзей и знакомых. Нормальный такой полуночный треп двух приятелей-собутыльников за рюмкой недорогого крепленого. Больше всего меня, ясен пень, интересовала местная магия и местные храмы. Шимис ничего не утаивал, особенно после третьей и четвертой чарки. «У нас в Вистарии все завязано на магию времени», — говорил он. «Время у нас величают великой стихией и посвящают этой стихии храмы, молельни, а в обычных домах особые комнаты. Вистарии жители Запада называли свой континент. На континенте располагались три государства. Самое крупное, Мальфран, представляло собой союз городов. Функции столицы исполнял Ганшанхайн, город на берегу Восходного моря. Именно в нем находился главный храм вечной стихии всего континента. И именно порт Ганшанхайна являлся портом приписки Ракаи. Севернее Мальфрана лежало герцогство Вестимар, горная страна с единственным городом Куаншо, в котором сидел и правил своими подданными местный царек. Капитан Шимис отзывался о Вестимаре и его обитателях пренебрежительно. Скалы, снега, ледники, растительность чахлая, живут одни козапасы. Столица, деревня деревней, но гонору, почти как у ваших магов. Брать с них особенно нечего, торговать нечем, воевать абсолютно бессмысленно. Они сразу сбегают в свои урочища, замучаешься выковыривать. Так что просто поставили на границе с ними десятка два городков и просто следим, чтобы набеги вниз не устраивали, с них станется. Зато о другой стране, расположенной южнее Мальфрана, он говорил совершенно иначе. Присоединить к себе Зеленое Королевство наши пытались неоднократно, но каждый раз умывались по полной и уползали оттуда с выбитыми зубами. Правда, последние 30 лет на границе все тихо мирно, и даже торговля наладилась. И чем вы с ними торгуете? Изобразил я вежливый интерес. Везем им ремесленную продукцию, артефакты, товары с востока, ну, в смысле, с вашего континента, кое-что из продовольствия, что они сами не производят. А что в ответ? О, поднял палец Шимис. В ответ покупаем у них два уникальных товара. Первое – древесину дерева Шау, единственное подходящее топливо для храмовых ритуалов. Второе – кристаллы Сабри, сильнейшие аккумуляторы маг-энергии. На этом месте я навострил уши и начал усиленно запоминать, что он говорил, а следующие несколько вечеров специально сворачивал разговор на эту же тему, чтобы по новой уточнить те моменты, какие не уяснил до конца в предыдущий день, и разобраться в деталях того, что было упомянуто вскользь. Жители Зеленого Королевства называли свое государство Ларантой. С востока на запад оно простиралось на 400 лиг, от Восходного моря до горной гряды, укрытой вечным туманом. Большая часть территории была покрыта лесами, которые на юге переходили в непролазные джунгли, а на севере – в степь, которой владели мальфранцы. Свои леса ларантийцы покидать не любили, но если кто-то пытался на них посягнуть, отвечали мгновенно и жестко, с печальными для вторженцев последствиями. «А у них уши случайно не острые?» – спросил я у Шимиса в шутку. «Почему острые? Зачем острые? Нормальные у них уши, такие же, как у всех», – не понял меня капитан. «Но слышат они в лесу хорошо. Привыкли, наверное. А дома они случаем не на деревьях устраивают?» – продолжил я провоцировать. «Зачем им дома на деревьях строить?» – удивился Шимис. «Они же не обезьяны. Столица, кстати, у них из камня построена, с наружной стеной и башнями, как нормальная крепость. Сам не бывал, но, по слухам, город красивый, не хуже, чем наши. Они его Витоград называют. Витоград – город жизни», – мысленно перевел я на русский и поинтересовался вслух. «А кто у них правит в Ларанте?» «Ты удивишься», – усмехнулся приятель Дайруса, «но правит Ларантой женщины. Шторма в последние сутки пути не случилось, в Ганшанхайн мы прибыли вовремя, точь-в-точь, как предсказывал Шимис. Правда, на входе в порт пришлось упереться в очередь. Корабли и на досмотры швартовку скопилось достаточно. До самой ночи стоять, не меньше», — бросил с досадой мастер. «Ладно, попробуем по-другому. Ну, если, конечно, тебе твоей пирамидки не жалко. Про пирамидку мы с ним договорились заранее. Специально, чтобы ни у кого из команды вопросов не возникало. Вообще, я рискнул показать Шимису оба артефакта, изъятых в горках, и почти израсходованный, и практически полный. Старый приятель Дайруса долго рассматривал их через тонкое серебряное кольцо. Как оказалось, в Вистарии такую форму придавали полевым магоскопам, после чего вынес вердикт. Использованный будет стоить раштов 400, полный – 1003, не меньше. Услышав цену, я еле сдержался, чтоб не присвистнуть. Один вистарийский рашт оценивался менялами марки и синей гавани в 2,5 имперских ларта. Так что две с виду простецкие пирамидки стоили целое состояние, причем, по обе стороны океана. Каждый мальфар за такую может, наверное, и душу отдать, проинформировал меня Шимис. Для них это как наркотик. Один раз попало в руки, и все. Артефакт становится частью жизни. Отнимешь, может и копыта отбросить. Опустеет, будет маяться и страдать, пока не заменит на новую или же старую не зарядит. В землях бывшей империи мальфарами называли всех вестарийцев. На западном континенте, только владеющих магией. Шимис был вестарийцем и жил в Мальфране. Но магией, в здешнем понимании, он не владел. Он мог использовать руны, как в Драроне или в Тилланде. Мог применять имперские артефакты. Но пирамидками, заполненными под завязку сжатой энергией времени, он оперировать не умел. Так же, как и сжимать это самое время, превращая его в маг-энергию. Это, как он сказал, умели только мальфары, а еще ларантийские жрицы. Но про последних наш капитан знал немного. В северных землях они появлялись нечасто, и чаще всего, в качестве жертв, приговоренных к магическому высушиванию. До берега, отставшей на внешнем рейде Ракаи, мы добрались на шлюпке, после чего сразу же двинулись в администрацию порта. Согласно легенде, чтобы договориться с местными за правилами о быстрой швартовке. Как сказал Шимис, один из портовых распорядителей был его давним знакомым и к тому же мальфаром. «Мастер Картава, вы заняты», – просунул наш друг свою голову в кабинет чиновника порта. Тот оторвался от разложенных на столе документов-пергаментов, устало взглянул на вошедшего и молча махнул рукой. Мол, заходи уж давай, нечего в проходе маячить. Друг с другом они шушукались минут пять, не обращая никакого внимания на меня и Алину, скромненько стоящих около двери и ждущих, когда господа капитаны наговорятся. «Господин Краум, если не ошибаюсь, соизволил нас наконец-то заметить администратор порта. Прибыли к нам из Риви, господин капитан», — отвесил я учтивый поклон. «Я и моя ученица Пери Алина прибыли в ваш замечательный город в надежде набраться мудрости у вестарийских мальфаров. Магия вечной стихии влекла нас и раньше, но только сейчас появилась возможность ХМ нужные средства, чтобы пересечь океан. Да-да, капитан Шимис уже рассказал мне о вашем желании», благосклонно кивнул Картава, «так же как и о средствах. Прошу», указал он на пару гостевых стульев. «По нашему делу мы общались около получаса. В течение этого времени чиновник-распорядитель успел подписать 3 принесенных ему на подпись бумаги, вызвать начальника лоцманской службы и отдать приказ сопроводить Ракаю к швартовке без очереди, обложить матюгами какого-то левого торгаша, пытающегося пролезть в кабинет и впарить его хозяину какую-то непонятную хрень, и, наконец, самое важное, внимательно изучить использованную пирамидку из горок. Хозяин этого накопителя мертв?» — спросил он, прикрыв артефакт ладонью. «Мертвее не бывает, не стал я врать. Это хорошо», — ослабил ворот рубахи Картава. «Разбирательство, чья это собственность, нам ни к чему». После такого признания все пошло по накатанной. Всего лишь за 5 минут мы обо всем с ним договорились. Мальфар получил пирамидку в личное пользование, я и Алина, разрешение на въезд в Ганшанхайн, 20 раштов подъемных и совет, к какому из местных магов лучше всего обратиться с вопросами и во сколько примерно нам обойдется такая помощь. Расстались мы, короче, почти друзьями. И этот вариант мне понравился. Как-то не очень хотелось повторять свой недавний опыт путешествия по землям империи, что до падения императора, что потом, когда любая попытка договориться миром с очередным оппонентом заканчивалась, как правило, или хорошей дракой, или вообще поножовщиной. Западный континент в этом смысле оказался гораздо цивилизованнее. Наверное, потому, что торговля у вестарийцев считалась делом более выгодным и, что еще важнее, более предсказуемым, чем банальный грабеж. С капитаном Шимисом мы попрощались на выходе из здания администрации. Он в ответ пожелал нам удачи и убежал ловить свой корабль на швартовке. 2000 раштов. Не слишком ли это много для просто знакомства с советником бургомистра? Усомнилась Алина, когда мы наконец-то покинули порт и очутились на городской улице. Может быть, этот Картава преувеличил, а смысл? Пожал я плечами. Ему с этих 1000 все равно ничего не обломится. Да и не верит он, судя по тону, что у нас эти 1000 есть, а то ведь наверняка предложил бы себя попосредничать. А у нас эти 1000 точно есть, прищурилась спутница. Если Шимис не обманул, вторая пирамидка стоит дороже. А вообще, ввяжемся в дело, поймем. Другого выхода нет, это верно, повторила Алина. По словам Шимиса, дойти до местного храма вечной стихии проблемы не представляло. В Ганшенхайме почти все дороги вели к нему. Главное, выйти на те, что пошире, и двигаться в том направлении, где народа побольше. От порта, если я правильно понял, до храма можно было добраться примерно за час, расстояние по прямой, лига с четвертью. Народу в той стороне, куда мы со спутницей двинулись, и вправду прибавилось. Любопытно, но в здешнем мире в таком большом городе я оказался впервые. Ни Сижиш, ни Пустоград, ни даже Драран сравниться с ним не могли. 1500 населения, не считая гостей, для любого средневековья, хоть традиционного, хоть магического, настоящий мегаполис. Больше на моей памяти проживало лишь в Орладаре. Но туда я входил вместе с армией, да и думал тогда отнюдь не об этом, поэтому оценить размеры столичного града и качество жизни в нем мог лишь опосредственно. Здесь никакие рамки меня не стесняли, спешки особой не было, знакомиться с местным социумом никто не мешал. Сравнение, честно скажу, оказалось не в пользу империи. Пусть и по первому впечатлению, но тем не менее, в относительно крупном имперском городе, не считая столицы, мне удалось побывать только в самом начале своей карьеры иммунного. Шаонар, один из пяти священных городов державы Ашкара, выглядел откровенно убого. Грязь, нищета, толпы завшивленных обитателей, обшарпанные переулки с отбросами на каждом шагу, а еще бесконечная вонь, витающая в воздухе даже рядом с дворцами знати и храмом Баат на центральной площади. В городе Ганшанхайне почти ничего из увиденного в Шаонаре не наблюдалось. На улицах было чисто, здания выглядели опрятными, архитектура достойной, снующие туда-сюда граждане одевались, общим и целым, прилично, лавки с товарами, особенно продовольственными, брезгливости не вызывали и благоухали не гнилью, а вполне адекватными запахами, свежей выпечки, рыбного и мясного жаркого, дорогой кожи, фруктов, цветов, бакалей. Вот только нищие тут тоже присутствовали. Правда, в не слишком больших количествах и не такие назойливые, как в имперских городах и поселках. К одному из них я даже рискнул обратиться. Бросил в стоящую перед ним кружку для подаяний монетку в 5 цанхов, аналог имперских курушек, и негромко поинтересовался. «Уважаемый, а не подскажете, как нам добраться до дома мастера Перополуса?» Глава 2. Черт его знает, что меня дернуло спросить дорогу именно у этого нищего. Портовый чиновник Картава советовал на сей счет обращаться к любому. Где находится дом первого советника бургомистра, знал здесь практически каждый. И тем не менее я обратился именно к этому нищему, словно приказ получил от собственного подсознания. Отчего же не подсказать? Подскажу. И даже могу провести, а то заплутайте. 25 цанхов, и вас там примут, как дорогих гостей. Глаза сидящего нищего сверкнули на нас из-под низко надвинутой шляпы. Странно, но его голос и взгляд мне показались смутно знакомыми. Вот только где и когда мы встречались, припомнить не удавалось. «Идемте, добрый господин, следуйте за мной, добрая госпожа. Старый Вири знает тут каждый дом и каждого жителя». Подхватив пожитки и кружку с деньгами, нищий засеменил прочь с главной улицы. Мы двинулись следом. «А он не обманет?» Снова засомневалась Алина. «Вдруг заведет нас в какой-то тупик, а там уже дружки поджидают? Вот смеху-то будет!» Я насмешливо фыркнул. Как любил приговаривать Иосиф Виссарионович, хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. А последствия для нашего провожатого, если он нас обманет, я гарантирую. «Ну, раз гарантируешь, тогда конечно, тогда я ему не завидую», — прыснула в кулачок спутница. Она была абсолютно права. Обманывать нас, а уж тем более грабить, я бы никому не советовал. Мало того, что в моих карманах лежало 4 рунных кристалла, сделанные на заказ в Драроне мастером Шалхоном, изготовившим в свое время хранители обереги для хруста и триты, за грудиной покоился камень Баиль, а рядом шла дама, умеющая перекачивать маг-энергию откуда угодно куда угодно. Вдвоем мы без всякой магии запросто могли уработать десяток не самых плохих бойцов. О каких-то бичах-прощелыгах и говорить нечего. Рунными артефактами, к слову, в Мальфране пользовались неохотно, как правило, только в быту. Как рассказывал Шемис, рунная магия здесь работала слабо, а драконова, как в империи, вообще не работала. Спросом пользовались артефакты, изготавливаемые мальфарами. Не пирамидки, конечно, пирамидки местные маги готовили для себя, но тоже энергию в артефакты мальфары закачивали, не скупясь. «Они используют сжатие», — объяснял Шемис. «Я знаю, у вас это тоже практикуется, но времени для этого нужна прорва. А у вас, а у нас его умеют приостанавливать». «Что останавливать?» «Время, конечно, что же еще?» «В этом-то как раз и отличие нашей магии от всех прочих. «Пришли, господин, Вери не обманул вас, господин Пирополус живет в этом доме». Нищий остановился так резко, что я едва не налетел на него. К нужному дому мы вышли из узенького проулка, и Вери даже не подумал посторониться, чтобы пропустить вперед тех, кого вел. «Мои цинхи, добрый господин», — протянул он мне руку. Я вытащил из кармана монетку и вложил ее в сложенную лодкой ладонь. «Если что, обращайтесь, Вери всегда поможет». Коротко поклонился нищий и исчез в том же проулке, из которого мы только что вышли, а руки у него гладкие, проводила его взглядом Алина. «По помойкам точно не роется, намекаешь, что он не тот, за кого себя выдает», вскинул я бровь. «Не обязательно», качнула головой девушка, «нищие тоже бывают разные». Я молча кивнул, вспомнив сижиши нашу с Рейной прогулку по рынку. «Он похож на одного моего знакомого», продолжила бывшая невеста Ашкарти. «До того, как меня отвезли в Орладарский дворец, я целый год нищенствовала в Ашкулуке, и у меня был наставник, его звали Шири, и он постоянно цитировал откровения Вериона Отшельника, я рассказывала, я помню, ну, так и вот, это Вери чем-то похож на Шири, не удивлюсь, если он тоже когда-то читал откровения Вериона Отшельника и тоже знает про переходы между мирами. Обычный нищий, изобразил я легкое удивление, необычный, возразила Алина. «Ты сам согласился, все правильно, согласился, не стал я спорить, дом мастера Пирополуса выглядел, в общем и целом, неплохо, пусть и не как дворец, но для российского банкира средней руки он, 100 пудов, подошел бы, белокаменный особняк, выстроенный в античном стиле, с портиками и колоннами, прятался среди кипарисов и туй, кованая ограда защищала участок от проникновения с улицы, но не мешало любоваться искусством садовника, умудрившегося превратить унылый кусочек городского пейзажа в настоящий природный ландшафт, с альпийскими горками, изумрудного цвета лужайками, россыпями цветов и парочкой симпатичных дорожек, выложенных из идеально подогнанных друг к другу камней. Одна из них вела от калитки к дому. Вместо звонка на воротном столбе был закреплен похожий на глаз кристалл, багровый, с золотистым зрачком. Явно какой-нибудь артефакт сигнального типа. «Будем звонить», или «обернулась Алина», или «кивнул я на глаз». Великая Пери решительным шагом подошла к столбу и занялась сигнальным кристаллом. Всего лишь за полминуты наши с Алиной рунные артефакты были заполнены под завязку. Затем выкачиваемая из глаза энергия начала просто рассеиваться в пространстве. А потом на дорожке появился охранник. На его поясе болтался короткий меч. «Вы кто такие, что вам здесь нужно?» Начал он с места в карьер. «Меч, правда, из ножен пока не вытягивал, и это мне показалось хорошим знаком. Передайте хозяину. Его хотят видеть двое паломников с восточного континента», широко улыбнулся я стражу. «А еще у нас есть, чем с ним расплатиться, и за испорченный глаз и вообще. Алина, остановись. Нас услышали», приказал я спутнице. «Мастер, но я же только что начала», надула та обиженно губы. «Ничего страшного. Потренируемся позже». Тут, обвел я рукой здешнюю улицу, таких вкусных глазиков пара десятков, тебе этого на неделю хватит. Приказ от хозяина охранник получил удаленно, на секунду он как будто окаменел, после чего прикоснулся специальным жезлом к замку на калитке и глухо проговорил: «Господин Пирополус ждет вас». Господин Пирополус оказался представительным джентльменом с цепким взглядом, сросшимися бровями и большими залысинами. Возраст, если судить по земному, лет 50, хотя в магическом мире внешний вид чародея мог быть каким угодно, и реальному возрасту внешность не всегда соответствовала. Преснопамятной Асти, например, было уже за 300, но жару старушка давала такого, молодежь обзавидуется. Хозяин особняка встретил нас в глубине дома, в гостиной. Опасений мы у него, по всей видимости, не вызвали, но что он заинтересовался, это наверняка. «Прошу прощения, мастер, за то неудобство, что мы вам доставили», поклонился я первым, однако иного способа привлечь внимание столь известного чародея мы, к сожалению, не нашли. «Я, мастер Краум, а это моя ученица Пери Алина. Мы прибыли в ваш город из Риви. Она расположена в южной части восточного континента. Я знаю, где находится Ривия», шевельнул пальцами Пирополус. «И я честно признаюсь, что удивлен. Удивлен тем, как лихо ваша прелестная спутница управляется с магическими потоками. Об испорченном сторожевом камне можете не беспокоиться», — вскинул он руку, пресекая любые возможные разговоры о компенсации. «Поверьте, это такая мелочь, что даже не стоит упоминания. А вот что касается ваших умений», — он быстро взглянул на Алину, затем на меня. «Итак, что конкретно привело вас в мой дом, мастер Краун?» Разговор мы продолжили в креслах, расположившись вокруг небольшого столика, сервированного в процессе, напитками и закусками. Их принесла и расставила грустного вида служанка, обладательница множества тонких косичек, «Привет солнечному Узбекистану» из книжек Барто, выбивающихся из-под чепчика тюбетейки. Любопытно, но как и в случае с нищим, эта дама мне кого-то напомнила, кого-то смутно знакомого, но все-таки не настолько, чтобы это намертво впечаталось в память. Свою легенду мы оттарабанили без запинок, мол, и я, и Алина родом из восточных пределов Срединного материка, лет 10 назад обосновались в Тилланде-Риви, достигли там определенного положения, но потом, когда рухнула Северная империя и жизнь на всем континенте резко ухудшилась, решили попытать счастья в иных краях. А мысль перебраться за океан возникла у нас, когда мы познакомились с откровениями Вериона-отшельника. Вы не поверите, мессир Перополус, я отыскал эту рукопись на какой-то помойке, буквально один в один повторил я то, что говорила Алина про Шири, своего наставника в нищенстве. В империи она была запрещена, и я теперь понимаю, из-за чего. И из-за чего же, заинтересовался хозяин особняка. Помимо детального описания тонкостей применения магии и предсказаний, автор выдвинул в ней идею о множественности миров. Он утверждал, он приводил, как доказанный факт, теорию о существовании параллельных миров, во многом похожих на наш. Мало того, он даже привел условия, при которых жители одного мира могут переходить в соседний. Честно признаюсь, изобразил я смущение, я не смог до конца понять все, что он изложил, но то, что касается именно нашего мира, изучил максимально тщательно. Я тоже читал этот текст, остановил меня Перополус. И честно сказать, ХМ по поводу магии у Вериона там масса неточностей, особенно в том, что касается магии времени. Возможно, в те годы она еще не была так распространена, как сейчас, и он просто не имел в этом опыта. Но, Мальфар поднял палец, это бросает тени на остальные его утверждения. В частности, это касается и переходов между мирами. Вы не верите, что переходы возможны, изобразил я растерянность. Верю или не верю, так вопрос не стоит, снисходительно усмехнулся маг. Проблема вся в том, что на моей памяти никто еще не уходил из нашего мира в другой и никто не входил из другого в наш, и достоверных данных по этому поводу я не имею. Отсутствие данных не означает невозможность события, вмешалась в беседу бывшая невеста Ашкарти. Перополус взглянул на нее, потер переносицу. Ну, что же, возможно, вы правы, Периалина, возможно, вы правы, но чтобы доказать вашу правоту, нужен эксперимент. Именно это я и предлагаю нам сделать, завершил я логическую цепочку. Нам, вздернул бровь маг, нам, наклонил я голову, потому что без вашей помощи у нас ничего не получится. А чтобы не быть голословным, вот, выложил я на стол вторую пирамидку из горок. Считайте, это наш вклад в наши общие доказательства, что переходы между мирами возможны. Мальфар забрал пирамидку, повертел ее перед носом, прищурился. Щедро, да, щедро, но этого недостаточно. У Вериона, как помнится, для удачного перехода требовалось соблюсти несколько важных условий. Первое – наличие при себе ока демона. Алина, повернулся я к спутнице. Та сунула руку за пазуху и вытащила медальон. Перополус уставился на него немигающим взглядом. Зеленое, пробормотал он секунд через 10, после чего тоже сунул руку за пазуху и достал точно такую же пирамидку с глазом, но только белого цвета. Догадка возникла в сознании, словно сама собой. «Вы тоже готовились?» Хозяин особняка кивнул. «Нам теперь нужен осколок души», маг кивнул еще раз. «Нам нужен доступ в храм вечной стихии. Я не спрашивал, я утверждал, нужен. И он у нас будет», разлепил наконец губы Мальфар. «Но сначала надо решить по осколку и мне надо подумать. Сколько? Как минимум, до утра», наморщил лоб чародей. «Вам, кстати, я предлагаю переночевать у меня. Спальни вам предоставит». Я посмотрел на Алину. «Она на меня, согласны, шито», рявкнул хозяин дома. Через пару мгновений дверь в гостиную отворилась, и на пороге появилась давешняя служанка с косичками. «Да, мессир», изобразила она некое подобие Книксона. «Покажешь гостям их комнаты, они и остаются. Спальни 1 и 4, мессир, да, 1 и 4, кивнул Мальфар и, повернувшись к нам, пояснил. «Гостевые у меня на втором этаже, 1, 2, 3 предназначены для мужчин, 4, 5, 6 для женщин. А еще у меня к вам просьба. В город, по возможности, не выходите. Владеющим оком демона там может грозить опасность. Лучше гуляйте в саду. Ужин для вас накроют. Если что-то понадобится, обращайтесь к Шите. А я хм, мне надо кое-куда отлучиться. Комнаты для гостей оказались довольно просторными. Каждая выходила в огромный холл, в котором, наверное, можно было устраивать танцы. Из этого холла на первый этаж вела широкая лестница. Четверо могут пройти шеренгой, и еще место для чемоданов останется. Сами гостевые были тоже приличных размеров, примерно по 30 квадратных метров, не меньше. Но обстановка внутри спартанская. Кровать, шкаф, стол, стул, тумбочка плюс плотные занавески на окнах. Удобство: за ширмочкой ванная не предусмотрена. Двери двустворчатые, оборону за такими держать не слишком удобно. Вынесут на раз-два и ворвутся сразу толпой, а не поодиночке. Личных вещей у нас почти не имелось, лишь по мешку, рюкзаку и три клинка на двоих. В сад на прогулку, как и предлагал Пирополус, мы вышли минут через 20. Однако остаться наедине и нормально поговорить, к сожалению, не получалось. В любом месте сада мы обязательно находились в поле зрения хотя бы одного из охранников. Ну, или слуг, их настоящий статус перед нами никто не обозначал. В итоге пришлось обратиться к старому проверенному способу импровизации. Устроившись в симпатичной ротонде, почти как у классика, увитой плющом и виноградом, я мазнул взглядом по тут же нарисовавшимся неподалеку и навострившим уши соглядатаем, размял пальцы и обратился к Алине на языке жестов, как глухонемой. «Ты меня понимаешь?» «Да», — ответила она в ту же секунду. У мамы подруга сурдопереводами на телевидении подрабатывала. Я облегченно выдохнул. «Здорово. Тогда продолжаем тем же макаром. Конечно, мы могли просто общаться на русском, уверен, и Пирополус, и его слуги с таким языком пока что не сталкивались, но, помня, насколько быстро мне, с помощью магии, удалось овладеть чужим языком, я решил таки не рисковать. А вдруг у здешних охранников имеются при себе соответствующие артефакты? Вдруг они смогут понять, о чем мы тут разговариваем? Поэтому, нет, родной язык мы оставим на крайний случай. А пока он не настал, будем общаться, как двое глухонемых. Не доверяешь Мальфору? Правильно поняла мои опасения девушка. Не доверяю. Какой-то он мутный. Прикидывался, что ничего по нашему делу не знает, а у самого такой же, как у тебя, медальон. Полагаешь, он может тоже быть попаданцем? Попаданцем навряд ли, а вот собирателем раритетов, вполне. Ты думаешь? Я думаю, надо держать с этим кадром ухо востро. С одной стороны, он нам нужен. С другой, он может попробовать нас обмануть. Тогда зачем ты отдал ему пирамидку из горок? Нам она все равно ни к чему. Мы не умеем ей пользоваться. А продать ее надо еще суметь. С нашим статусом чужеземцев это проблема. Круг покупателей узок. Выяснить, у кого мы эту пирамидку забрали, они, безусловно, смогут. И тогда нам придется драться, продолжила спутница. Все верно. А драка нам из-за такой ерунды не нужна. Поэтому что? Что? Поэтому спать мы ложимся в одежде и при оружии. И настраиваем артефакты, ежели что не так, на мгновенное пробуждение. У меня таких нет, мотнула головой девушка. У меня только на защиту. Я с тобой поделюсь. Из четырех своих артефактов я отдал спутнице усиливающие и сигнальный. Себе оставил два боевых. Воздушное лезвие и призрачное копье. Плюс у Алины имелся кристалл защиты, тот самый, который я скостовал ей после побега от Асти. С последним она могла продержаться достаточно долго. Емкость тилланского хрусталя, да еще с максимально возможным количеством граней, позволяла ему сражаться на равных даже с мальфорскими пирамидками. Хотя проверять я это, конечно, не пробовал и очень надеялся, что до прямого столкновения с местными чародеями у нас не дойдет. Пусть господин Пирополус и не казался мне образцом добродетели, но и придурком, готовым ограбить тех, кого пригласил погостить, он тоже не выглядел. До ночи хозяин дома так и не появился. Ужинали мы с Алиной вдвоем, все там же, в ротонде. Так же, как днем в гостиной, стол нам сервировала Шита. Пока она расставляла блюда, я попытался разговорить ее, без особой, впрочем, надежды, ведь следящие за нами охранники никуда из сада не делись. Служанка Мальфора отвечала мне односложно, фразы звучали заученно. А еще, как мне показалось, девушка была чем-то подавлена, и грусть с ее точеного, как у скульптуры, лица, замеченная еще днем, никуда не уходила и уходить не пыталась, словно бы даме это было привычно, как будто она жила с этим долгие годы. Спать, как и договаривались, Я лег одетым. Меч положил возле изголовья. Перед дверью поставил стул. Вместо сигнализации. Если кто-нибудь попытается проникнуть в потемках в комнату, наткнется на него обязательно. Дремать в полглаза в ожидании какой-нибудь пакости оказалось нетрудно. В своей прошлой жизни мне приходилось это делать не раз, и иногда это действительно помогало. Сегодняшней ночью привычная чуйка сработала на 200%. Примерно в час по полуночи, когда все звуки в доме затихли, а на улице только цикады трещали, дверь в мою комнату вышибла мощным ударом, а еще через миг по кровати, где я лежал, шарахнула молния. Глава 3. Заряд магического электричества вреда мне не причинил, скорее, наоборот. Во-первых, помог проснуться, а во-вторых, дал возможность ударить в ответ. Полученную от противника маг-энергию я преобразовал в воздушный таран и снес им остатки перегородки между холлом и комнатой. Вместе с перегородкой на пол повалились и четверо тех, кто пытался убить меня. Холл был затянут клубами пыли. Под потолком вились магические светляки, но полностью пробить пылевую завесу они не могли. И даже спецзрение не помогало. Один в один как аэрозоль против лазерного наведения. Спустя секунду после удара молнии по мне опять прилетело. На сей раз классическим фаерболом. Возвращать его я не стал. Просто подвесил над головой облако халявной энергии, подхватил меч и рванулся наружу из разрушенной спальни. Первого подвернувшегося под руку я рубанул наотмашь и, оттолкнув осевшее тело, метнулся в сторону. Там, где только что находилась моя бренная тушка, блеснуло копье, а следом сквозь пыльное марево проступил силуэт копейщика. Этого гаврика я проткнул клинком в длинном выпаде и снова шагнул назад, пропуская мимо себя росчерк меча. Сколько там тихарилось врагов, считать не хотелось, так что я просто врезал призрачным лезвием по площадям, стремясь зацепить им как можно больше противников. Судя по всхрипам и шуму упавших тел, мне это удалось, но дальше пошел затык. Из облака пыли вырвались сразу четверо. Двое держали большие шиты, еще двое сжимали в руках заряженные арбалеты. Счастье, что в это мгновение по мне опять шандарахнули чем-то магическим, и я снова не стал бить в ответ, а отправил всю маг-энергию в собственную защиту. Вовремя. Два арбалетных болта скользнули по призрачной пленке и ушли в молоко. Назад, без магии, рявкнули со стороны лестницы голосом Пирополуса. Четыре охранника слаженно отступили на пару шагов и прикрылись щитами. Не дать перезарядиться, мелькнуло в сознании. Осуществить задуманное я не успел. Краум, остановись или твоя подруга погибнет. Опять прогремело из холла голосом хозяина дома. Мое короткое замешательство позволило слугам Мальфора выиграть пару драгоценных мгновений. Из-за щитов на меня снова целились из арбалетов. Мало того, к четверке противников добавились еще двое. Они встали слева и справа, закрывшись поблескивающими металлом щитами. Стрелять в меня, как ни странно, никто не пытался. Нападать тоже. «Мастер Краум, мы не собираемся тебя убивать», — прокричал Пиарополус. «Мы собираемся договориться». «Мы — это кто?» — прохрипел я в ответ. «Мы — это я, Пиарополус, хозяин этого дома и по совместительству сопредседатель Совета магов Мальфрана. И я предлагаю договориться». «Договориться? О чем? О выгодном нам обоим обмене. И этот обмен, в любом случае, состоится, хочешь ты того или нет». «Ты так уверен, Мальфар?» «Уверен, иммунный», — усмехнулся прячущийся в пыли собеседник. «Да-да, я знаю, кто ты. Ты тот, кто разрушил империю и уничтожил драконовую магию. Твой феномен показался мне интересным, потому что я не только администратор и маг, я еще и ученый, а еще торгаш и убийца», — процедил я, словно сплюнул. Пирополус расхохотался. «С чего ты решил? Ведь, насколько я вижу, это не я, а ты убил моих слуг и разрушил мой дом, не так ли? Я лишь защищался, а ты и твои прислужники хотели убить меня спящим. Тебя никто не хотел убивать. По тебе били магией, чтобы проверить твою иммунность. Если бы ты не ударил в ответ, мы бы пили сейчас вино и обсуждали аспекты будущей сделки. И все, кого ты убил, были бы живы. Но ты убил пятерых, и это преступление в нашем городе карается смертью. Значит, ты все-таки хочешь убить меня?» Этот разговор уже начинал мне надоедать, но приходилось вести его. По крайней мере, до той поры, пока не выясню, что с Алиной. «Нет, я хочу предложить тебе сделку. Пока ты не покажешь мне мою спутницу, никаких сделок не будет». «Хорошо, условие принято», — неожиданно легко согласился маг. «Но только прошу не применять сейчас магию. Это может быть опасно для всех, в том числе, для тебя». Я наклонил голову, подтверждая условия. Призрачная защита, которую я успел на себя навесить, оставалась на месте. Судя по влитому в нее объему энергии, она могла выдержать десятка три выстрелов из арбалета. И Пирополус это наверняка в своих планах учитывал. Веры этому Гаврику не было никакой, но потянуть время и понять, что он хочет, показалось мне идеей хорошей. В холле что-то сверкнуло, и вся пыль резко осела на пол, словно ее внезапно обрызгали коагулянтом. Народу в этой так-то немаленькое помещение набилось прилично, человек 25, не меньше. Даже какая-то гордость взыграла. Такую толпу нагнали по мою душу. Ценит, выходит, боятся. Щитами прикрылись, копья наружу выстрелили. Щиты многослойные, антимагические, предупредил Пирополус. Атаковать не советую. Реакция на маговыплески непредсказуемая. Может войти в резонанс и разнести все вокруг, включая людей. Где моя спутница? Повторил я, выцепив взглядом Мальфора. Тот стоял поодаль, прячась за спинами щитоносцев. Я видел лишь часть его головы, окутанной призрачной дымкой, стандартной защитой любого мага в магическом поединке. Проверять ее смысла не видел. Знал, что если сойдусь с ним на коротке, продавлю ее, словно бумажный лист. Мальфар, надо полагать, это тоже знал, а, если не знал, то догадывался. Поэтому, собственно, и окружил себя кучей охраны. Твоя спутница в своей комнате. Ты можешь посмотреть на нее через дверь, но внутрь прошу не входить. Мои люди имеют приказ останавливать всякого, кто это попробует. Способ значения не имеет. Шеренга держащих щиты расступилась, образовав нечто похожее на коридор, ведущий к той комнате, где должна была находиться Алина. Я мысленно хмыкнул и двинулся между рядами матово поблескивающих щитов. Если верить Мальфору, и они в самом деле могут блокировать магию, значит, местные маги смогли повторить мой пустоградский опыт с многослойными магоблокаторами. Только у нас они изготавливались в виде ошейников и наручников, а здесь в виде тяжелых прямоугольных листов из меди и серебра. Как по мне, так глупость полнейшая. Ведь чем больше размеры блокатора, тем больше вбирает он в себя чужой маг энергии. И если он переполнится, взорваться может действительно так, что не то, что от дома, от целого квартала, а то и от города ничего не останется. Так что недаром после моей экспедиции к переправам через Салату мы завершили все эксперименты с антимагическими артефактами и новых решили не делать. А то ведь мало ли что. Дверь в комнату бывшей невесты Ашкарти была открыта. Внутри тоже толпились охранники с копьями, щитами и арбалетами и целились из последних в меня. Лезть на рожон я не стал, остановился в шаге от входа. С этого места и так все отлично просматривалось. Алина сидела в кровати, не шевелясь. Глаза ее были закрыты, руки опущены на колени. Девушку окутывала защитная сфера. Выстроенная вокруг кровати шеренга щитов сжимала ее, словно кокон. «Она сейчас в трансе», — пояснил переместившийся ближе ко мне Пирополус. «Это результат резонанса. Она попыталась перекачать энергию из щитов и не выдержала. Борьба двух стихий всегда вызывает магическое переполнение». Я скрипнул зубами. Больше всего мне хотелось сейчас прикончить Мальфора, а затем разнести его дом по кирпичику. Вот только Алине это нисколько не помогло бы. Пытаться снимать с нее транс не советую. Нападать на стражников тоже, будто почувствовал мое настроение Пирополус. Баланс может рухнуть, твоя подруга погибнет. Что надо сделать, чтобы она очнулась? Попытался я выдержать ровный тон, и кажется, получилось. Есть два пути. Первый. Закончится энергия в ее артефакте защиты. Это случится через 2 месяца, я подсчитал. А второй, я прикажу убрать антимагические щиты. Но пока мы не договоримся, сам понимаешь, позволил себе смешок чародей, я этот приказ не отдам. О чем ты желаешь договориться? Я уже говорил, об обмене, выгодном нам обоим. Чем мы должны обменяться? Мне нужны от тебя 2 вещи. Око демона твоей спутницы и объяснение, как ты получил иммунность. Я мотнул головой. Объяснение ты не получишь, потому что я сам не знаю, откуда это взялось. Понятно. Объяснение выносим за скобки, кивнул Мальфар. А что по поводу ока? Око принадлежит не мне. Значит, не мне и решать. Ойли, прищурился Пирополус. Неужели такой человек, как ты, не сможет уговорить свою спутницу поделиться сокровищем? Нет, не смогу. Этот медальон – единственное, что ей досталось от матери. Передать его кому-то другому означает предать ее, придумал я сходу. Версия так себе, но для начала сойдет. И, кстати, ты пока ничего не сказал, что дашь нам взамен? Во-первых, я дам вам денег, много денег, очень много денег, начал загибать пальцы Мальфар. Во-вторых, сделаю вас полноправными гражданами Мальфрана. Поверь, для уроженцев других земель это очень высокая награда, чрезвычайно высокая. И, наконец, в-третьих, вы сможете поучаствовать в том эксперименте, про который мы говорили. Только он будет проходить не под вашим контролем, а под моим. Мы придем в храм вечной стихии, и я попытаюсь открыть переход в другой мир. Для этого мне и нужен второй медальон. Вы просто много о чем не в курсе, а я над этим вопросом работал долгие годы, поэтому знаю, о чем говорю. Теперь, надеюсь, понятно, я молча смотрел на него и прикидывал, куда лучше ткнуть мечом, в глаз или в горло. Лучше, наверное, в глаз, так надежнее. Если откажешься, твоя подруга умрет, повторил Пирополус, подождав секунд 10 и не дождавшись ответа. Ты сдохнешь быстрее, поднял я клинок. Щитоносцы сомкнули ряды, маг полностью скрылся из вида. Не будь глупцом, прокричал он из-за их спин. Долго ты против нас не продержишься, и тогда вы умрете оба. Тогда ты получишь око за даром, прорычал я, делая шаг вперед. Снимешь его с убитой, и всего делов. Нет, не сниму. Взвизгнули из-за щитов. Око демона передается другому только по доброй воле, а иначе оно просто исчезнет. Так вот оно что, Мальфар, я глубокомысленно хмыкнул и опустил меч. Выходит, ты все же торгаш, а не воин. Я ученый, я просто ученый, обиженно буркнул маг. И, как ученому, мне притят никому не нужные смертоубийства. С этим утверждением я, конечно, мог бы поспорить, но спорить желания не было. Я узнал, что хотел, и теперь мог бороться с Мальфаром на равных. Ну, почти на равных. Повторяю еще раз, убедить свою спутницу отдать тебе око демона я не смогу. Но ты можешь попробовать уговорить ее сам. Мешать я не буду, раздумывал Пирополус недолго. Мысль интересная, сообщил он секунд через 5. Но совсем без тебя, я боюсь, ничего не получится. Зато с твоей помощью. Какая тебе нужна помощь? Хаем, Мальфар сделал вид, что задумался. Мне кажется, лучшим решением будет. Короче, тебе надо снять защиту и притвориться схваченным моими людьми. После чего я прикажу убрать блокираторы магии. Твоя подруга очнется, увидит, что ты в плену и, чтобы спасти тебя, отдаст мне свой медальон. Я в ответ рассмеялся. Неплохая попытка, но нет. Считать меня идиотом не стоит. Я сдаваться не стану. Придумай другое решение. Ладно, пусть будет другое, не стал спорить маг. Как тебе вот такой вариант? За 4 суток я удалился от Ганшенхейна на 70 лик. Не бог весть, какое расстояние, если учесть, что до границы с Лорантой было не меньше 300, а все из-за собственного скопидомства. Пожалел 40 раштов на заводную лошадь, решил обойтись одной, и вот, здрасте, пожалуйста, бедняга сломала ногу в самом неподходящем месте, ровно посередине между двумя населенными пунктами, когда что до первого, что до второго сутки пешего хода, а поскольку дорога не торная, решил спрямить угол, чтоб побыстрее, никакой помощи в пути не дождешься. В итоге потерял даже не сутки, а двое, поскольку в той деревне, куда я наконец-то добрался, свободных лошадей не нашлось. Хочешь не хочешь, пришлось опять, ноги в руки и пехом до следующего поселка. Там, по рассказам местных, и несколько гостиниц имелось, и караваны на юг иногда останавливались. Денег у меня оставалось достаточно. Пирополус не поскупился и выделил на экспедицию аж 300 раштов. Для здешних реалий сумма вполне приличная. Ночь на обычном постоялом дворе без излишеств стоила около рашта, с излишествами, то бишь, с питанием, рашт 50. Так что если даже начну шиковать, на пару месяцев хватит с большим запасом. Путешествовать дольше не было смысла. За эти 2 месяца защитный артефакт моей спутницы полностью выработает ресурс, и как объяснил Мальфар, она просто погибнет от энергетического истощения. Как это происходит, я уже знал. Успел убедиться месяца 4 назад, во время морского боя близ порта Горки, когда Алина, желая быстрой победы, превысила собственные возможности и в результате впала в недельную кому, из которой могла и не выйти, а вышла, только благодаря имеющемуся у меня камню Баилио берегу Триты, подруги молотобойца Хруста, который она хранила для своего будущего ребенка. В Мальфране подобного чуда можно было не ждать. Такие болезни здесь, увы, не лечили. И господин Пирополус меня честно об этом предупредил, скотина паршивая. Знал ведь гаденыш, но объявил про дедлайн лишь в самый последний момент, когда мы уже ударили по рукам, заверяя сделку. Условия, кстати, не сказать, что совсем уж невыполнимые. Просто сгонять на юг, в Зеленое Королевство. Просто добыть там еще одно око демона, раз уж свое, ну, в смысле, Алины, отдавать неохота. Нормальная, в общем-то, сделка. Просто бизнес, ничего личного. К поселку, где можно было разжиться лошадью, я подошел вечером. Поздним вечером, когда солнце почти уже скрылось за горизонтом, а сумерки начали быстро перерастать в темноту. Идти оставалось чуть больше двух лиг, около двух часов спокойного хода, и, если бы не потемки, то после целого дня пути проблемой бы это не стало. А впрочем, мне даже ночная тьма сейчас помешать не могла. Специальное зрение, приобретенное больше года назад в Лисавском трактире, на западном континенте работало не хуже, чем на восточном, и, по ощущениям, с каждым прожитым месяцем становилось только острее. Сегодня оно уже пробивало метров на 20. В пределах этой дистанции я видел все так, как будто смотрел на мир в окуляр тепловизора. И не в серых тонах, а в цвете. Буквально как днем, в пасмурную погоду. Деревья, кусты, траву, упавшие ветки, мелькающих среди листвы птиц, дорожную колею, рытвенные канавы, валяющиеся тут и там камни, о которые можно споткнуться. Последние мне ничуть не мешали. Я просто брел по обочине, насвистывая под нос незатейливую мелодию из прошлой жизни, и снова прокручивал в голове последний разговор с Пирополусом. «Я точно знаю», — говорил он, — «в Лоранте, на самом деле, хранится еще одно око демона, только не белое и не зеленое, а сапфировое. Об этом мне рассказала одна из их жриц, которую мы захватили во время последней войны. Что стало потом с той пленной, я у Мальфора не спрашивал». Это было понятно и так, священная пирамидка хранилась на юге Зеленого Королевства, в их главном святилище, там, где они добывают кристаллы Сабри. Я знаю, с тех пор ничего там не поменялось. За 10 последних лет наши купцы бывали на копьях неоднократно. Они уверяли, святилище действует, жрицы 3 раза в год совершают туда паломничество, проводят магические ритуалы, накачивают кристаллы энергией, так что все в норме, все идет своим чередом. Никто ни о чем не подозревает. Ты хочешь сказать, это око не имеет хозяина? Уловил я еще несказанное. Считаю, что да, не имеет. Поэтому и взять его себе во владение может любой. Взять это, в смысле, украсть, уточнил я на всякий пожарный. Взять, украсть, отобрать, позаимствовать, какая, в принципе, разница. Пожал плечами Мальфар. Главное, этот сапфировый медальон можно принести в Ганшанхайн, и если ты это сделаешь... Претензий к тебе в Мальфране никто не предъявит. Победителей, как известно, не судит. И тогда мы закроем сделку. Именно так, кивнул Пирополус. Все, что я обещал, я исполню. Мы попытаемся открыть переход все вместе. Ты, я и твоя протеже. А гражданство и деньги будут просто приятным дополнением к основному событию. Как, собственно, предлагалось. И, кстати, если помимо ока ты привезешь сюда какую-нибудь из их жриц, пусть даже самую младшую, незначительную, количество бонусов для тебя и Периалины возрастет многократно. За размышлениями я даже и не заметил, как миновал основную развилку, где 2 дороги, торная и не очень, я шел по последней, сливались в одну. Догадался об этом, только когда ощутил, что идти стало легче, дорожное полотно расширилось 2 раза, и на нем появились следы лошадиных копыт. Тележных колес и живописные кучки конского яблока. В одну из таких вот кучек я, к слову, чуть было не вляпался. Однако даже ругнуться как следует не успел. Едва раскрыл рот, чтобы помянуть добрым словом тех, кто проехал здесь раньше, как откуда-то спереди вдруг раздался заливистый свист, затем истошные вопли, а еще секунд через 5 до меня донеслись до боли знакомые звуки, звонный скрежет сходящихся в схватке клинков. Глава 4. Услышав разбойничий свист, я тут же на автомате нырнул в проходящую вдоль дороги канаву. Не слишком приятно, зато совершенно бесплатно и для психологического комфорта полезно, аж жуть. Когда служил срочную, вспышка слева, как помнится, была любимой командой ротного. На марш-бросках он, по-моему, попросту развлекался, давая ее через каждые 5-7 минут без всякого повода. И духи, и черпаки... И даже дедушки с дембелями подобные шутки от Тачмайра ненавидели всеми своими фибрами. Но, с другой стороны, навыки исполнять подобный приказ не задумываясь вошли нам в подкорку на уровне безусловных рефлексов. В обычной жизни мне это, конечно, не пригодилось, зато в экстремальных условиях, да, Бывало, и жизнь этот навык спасал, пусть даже и без конкретной команды. Ее я, как правило, проговаривал про себя, поскольку действовал в прошлой жизни, в основном, в одиночку. Когда зазвенели мечи, я аккуратно выглянул из придорожного схрона и не спеша осмотрелся. Рядом опасности не наблюдалось. Шум боя доносился из-за поворота дороги. Туда мое специальное зрение дотягивалось на самом пределе, и кроме того картинку закрывали растущие вдоль тракта деревья. Любопытство пересилило страх. Выбравшись из канавы, я осторожно двинулся через лесок туда, откуда кричали и гремели оружием. К месту боя я подобрался спустя полминуты, невидимый и неслышимый. С высоты небольшого пригорка, на котором росли лишь кусты, вся дорога была как на ладони, и вглядываться в потемки больше не требовалось. Над утоптанной многочисленными колесами и ногами грунтовкой висело десятка-два светляков. Кто их туда запустил, тот, кто напал, или тот, кто оборонялся, об этом я пока не задумывался. Внимание привлекало, в первую очередь, то, что происходило на освещенном участке. Три крытых повозки обороняли всего 6 бойцов, их атаковали десятка-два разношерстно одетых и вооруженных разбойников. Мечами и копьями, что удивительно, бандиты владели достаточно сносно, не хуже, чем более привычными для такой публики клевцами, чеканами, кистенями. А вот арбалетов и луков у атакующих не наблюдалось, и это тоже выглядело достаточно любопытным. Убитые, кстати, уже имелись. Один свисал с облучка телеги, четверо валялись за спинами атакующих, видимо, принадлежали к последним. Караванщики успели их грохнуть, пока не началась рукопашная. Караванщики. Мелькнула внезапная мысль. А ведь это, действительно, шанс прибиться к торговому каравану и пересечь вместе с ним границу Лоранты. Ведь я уже думал об этом, когда выбирался из Ганшенхайна. Правда, тогда у меня была лошадь, и мысль, чтобы с кем-то скооперироваться, большого энтузиазма не вызвала. Сейчас ситуация изменилась. Причем, кардинально. Вытянув из ножен клинок, я встал во весь рост и только собрался двинуться вниз по склону, как буквально в 5 шагах от меня тренькнула тетива. Рефлексы сработали быстрее сознания. Я мгновенно припал на одно колено, вскинул меч и повернулся на звук. Справа в кустах тихарились двое. Один с арбалетом, другой как будто бы без оружия, но в руке он точно что-то держал. Вероятнее всего, артефакт. И, видимо, боевой. Мальфаром его обладатель, я думаю, не был. Мальфар бы давно уже ударил бы по противнику магией. Хотя, если только два этих гаврика не действовали из-под Марокко. Причина банальная, чтобы никто из купцов, если налет не удастся, не смог бы сказать, что напали на них не разбойники. Точнее, что это были неправильные разбойники. Обороняющихся тем временем стало на одного меньше. Арбалетчик не промахнулся, арбалетный болт угодил одному из купцов точно в грудь. Медлить и дальше стало теперь просто бессмысленно, стрелок уже начал перезаряжаться. То, что по поводу Марокко я не ошибся, выяснилось через секунду. Облачко маг-энергии возникло перед глазами в тот миг, когда между мной и магом осталось менее метра. Это значило, что артефакт работал и создавал иллюзию, и кроме меня ее никто до этого мига не чувствовал. Но грохнул я, кстати, не колдуна, а стрелка. Безоружные чародеи, как показала практика, опасности для иммунного не представляют. А вот вооруженные не чародеи, наоборот, очень даже. Поэтому недомога я просто отправил в нокаут, его же, между прочим, энергией. Заклятие стазиса мне показалось для этого случая наиболее подходящим. Трофейный арбалет решил не использовать. Рядом с убитым нашелся лук и колчан со стрелами. А это и скорострельность, большая на порядок, и подозрение, что это, возможно, я торговца прикончил, пусть даже случайно, ни у кого не возникнет. Расстреливать атакующих в спину, да еще и с пригорка, оказалось занятием предельно простым, почти как на стрельбище. Мне понадобилось всего 10 стрел, чтобы число размахивающих мечами разбойников сократилось наполовину. Оставшиеся стали, конечно, что-то подозревать, но предпринять контрмеры уже не смогли. Спереди на них навалились почуявшие перелом в сражении караванщики, сзади не позволял нормально вздохнуть невидимый лучник.